Убедившись, как благотворно действует на душу учение схимницы, Арсения отдалась ей вполне, как своей духовной наставнице. Немало пришлось ей при этом потерпеть разных оскорблений со стороны сестер и даже самой игумени. Думаю, причиной была зависть. Как не смиряла себя Арсения, как не желала она быть никем не замеченной, она все же занимала исключительное положение в монастыре, и среди сестер, вероятно, немало было таких, которые сами искали сближения с нею. Разумеется, им не нравилось, что она не только обратила внимание на схимонахиню Ордолеону, но даже прибегала к ней за советом, как к духовной матери. Не понимая безусловной преданности, которую матушка Арсения стала выказывать схимнице, они осуждали последнюю за ту власть, которую она возымела над нею. Некоторым не нравилось еще и то, что матушка Арсения, не жалевшая ничего для схимницы, не зная, чем выказать ей свое расположение, взяла всю родную семью Ордолеона на свое попечение. Воспитывала я сирот-племянниц и помогала всем им своим средствами. Сама игуменья была тоже недовольна таким сближением матушки Арсении с схимницей, часто укоряла последнюю и не раз выговаривала самой Арсении. Матушка Арсения, ценя больше и выше всего спасение души, и видя для себя несомненную пользу от слов схимонахини, терпеливо переносила все эти неприятности, не изменяя своих отношений к ней. Видя это, игуменья сказала однажды: «Так как ты часто ходишь к схимнице, то ж лучше возьми ее к себе в келью». С радостью приняла матушка Арсения это слово, и на другой же день после обедни прямо из церкви с палочкой в руке старица Ордолеона перешла на жительство в ее келью. Монашеское нестяжание Ордолеона было так велико, что кроме 2-3 духовных книг она ничего не взяла с собою. С этого дня матушка Арсения, не уповая больше на свои собственные подвиги, отдала вполне себя, свою жизнь, свою келью, как и все, что имела, на волю своей наставницы. «Если я буду плохой послушницей, — говорила она, — то вы можете выгнать меня из кельи». И это были не одни слова. Матушка Арсения действительно до самой смерти схимонахини сохраняла к ней глубокую веру и послушание, почти беспримерное в наше время, а между тем жизнь со схимонахиней была нелегка. Нас не по легкой дорожке вели, и слово, полное духовной любви, не имело никогда покрова деликатности, — говорила впоследствии матушка. С молодых лет, работая над своим собственным сердцем, схимонахиня Ордолеона имела опытное познание сердца человеческого. Строгая к себе, она требовала безусловного подчинения от своих учениц. «Если делом не хотите исполнить слово, — говорила она некоторым, — зачем его и слушать?» Провидя в матушке Арсении высокую избранницу Божией благодати, она неуклонно вела ее по суровому монашескому пути. И надо было иметь особенную веру к слову наставницы, видеть пользу этого слова, чтобы, вполне отрекшись от своей личной воли, подчинить ее руководительнице, как добровольно сделала это матушка Арсения. Два случая ясно показывают взаимные отношения обеих. Желая отучить Арсению от всякой, даже ничтожной земной привязанности, схимница однажды собственноручно порезала на куски небольшой вышитый коврик, который матушка Арсения держала всегда около своей койки и которым она особенно дорожила. Этот поступок, казавшийся со стороны несправедливым, даже жестоким, матушка Арсения перенесла с полным смирением и покорностью, видя в нем только заботу наставницы о своем спасении ее души. Другой раз Арсения без благословения схимницы подала нищенке полтинник. Схимница, находя, что такими щедрыми милостынями, без особой нужды, она как бы выделяла себя, возвышала над окружающими, опасаясь, чтобы через это не заразила свою душу высокоумие или тщеславие, с гневом укорив ее за своеволие. послала разыскивать нищую и взять обратно данный ей полтинник. Много и других было случаев мудрого духовного руководства с одной стороны, глубокого смирения и послушания с другой. Вскоре, после того, как схимница перешла жить в келью матушки Арсении, к ней перешли и прежние келейницы схимонахини, Агафья Прокопьевна и матушка Репсимия. Жизнь их текла мирным порядком. «Наша келья не только монашеская, но и схимническая», — говорила Арделеона. «Если монаху нужно иметь общение с другими, то по крайней нужде, но схимнику и говорить даже, кроме этой потребности, не следует». Так в уединении, молитве, созерцании и полном повиновении старицы жили они 5 лет. Из посторонних редко кто приходил к ним. Если же кто из сестер и зайдет, бывало, и приветствует, спросит о деле, но не угощают и ни о чем постороннем не разговаривают. Даже между собой они редко говорили, все жили безмолвной жизнью схимницы. Эти годы совершенного духовного подвига и уединения я считаю лучшими годами своей жизни, — говорила впоследствии не раз матушка Арсения. По вечерам Арсения читала схимнице отеческие книги, причем последняя часто объясняла прочитанное, и иногда так воодушевлялась беседой, что, слушая ее, матушка Арсения не раз просила позволения позвать и остальных келейниц. Несовестно и прискорбно говорила она одной слушать такое дорогое слово. «Мне хотелось бы созвать весь мир, чтобы все, слушая и чувствуя силу этого спасительного слова, видели и наслаждались этим». «Ну и что же из этого будет?» — отвечал ей на это схимница. «Слышали многие мое слово, но не приняли его к сердцу. Они слушают меня, как приятную музыку, а исполнить мое слово не могут. Без исполнений же они и не поймут его, ведь только то слово усваивается и понимается, которое исполняется, а иначе оно может быть поругано». Так действительно и случилось впоследствии. Вот в каких словах передает сама матушка Арсения об этом в составленном ею жизнеописании схимницы Арделеоны. Действия страстей, самых тонких, не могли скрываться от прозорливого ока матушки-схимницы. Указывая на эти страсти, живущие в сердце, она давала приходящим совет выходить из них, то есть из страстей, достигать чистоты сердца, чего единого ищет от нас Господь. Своим словом, как мечом, она действовала на душу ближнего, отсекая ее нечистоту, действовала и делом, ставя иногда в такое положение, что или надо отказаться от собственного самолюбия, или другой какой страсти, или же потерять руководительницу, не понимая ее высокого слова, высокой по своей духовности, и чувствуя необыкновенную муку сердца при отсечении прирожденных ему страстей, некоторые колебались в вере в руководительницу, считая то, чему она учит, несогласным с учением церкви. Схимница, не придавая особой важности внешним подвигам, говорила: главной целью искания должны быть добродетели, а чтобы приобрести их, надо искоренить страсти и всю плотскую нечистоту. Нелегко это, надо трудиться даже до смерти. Надо подвязаться добрым подвигом даже до отречения своей души. Слово это было жестоко, а действие по этому слову еще жестче казалось тем, кто не хотел полного отречения от себя. Явилось неверие к самому слову, непонимание его, потом поношение его. Смутившуюся была одна монахиня, смутившаяся по своей простоте, но смущение она передавала все обители. Горячей вере близких учениц никто не последовал, а смущение все приняли, и все поверили ложному толкованию непонятного слова. Может быть, это общее смущение было причиной того, что игуменья Версавия запретила сестрам монастыря всякое общение с келией, с схимонахиней Арделеоны. Глубоко скорбела матушка Арсения о таком отчуждении сестер. Гораздо позже, в преклонных годах своей жизни, вспоминая об этом, она говорила одной из своих близких учениц: «Многие, слушая слово покойной схимницы и мое, принимали их с радостью, но когда это живое слово начинало действовать по себе, когда приходилось на опыте, поступая по слову, бороться со страстями, находившимися в сердце, прежде даже незамеченными, тогда они бросали все, уходили и говорили: это учение еретическое, оно помрачает и отягощает. Они старались предать его забвению, входили в свою обычную жизнь и опять чувствовали себя легко. Скажи мне, можно ли назвать ересью учение, основанное на Евангелии и согласное со всеми отцами церкви? Путь борьбы против страстей, продолжая далее беседу, говорила матушка, путь самый трудный. Он указан Иисусом Христом и им же назван тесным и прискорбным. Другой путь более легкий, которым идут многие, это жизнь по страстям. Ты видишь, многие сестры даже не знают, не понимают о существовании другого пути, кроме того, которым они идут. Сходила в церковь, прочитала известное правило, отложила известное число поклонов и убеждена, что исполнила все. Они не берутся за труд над своим внутренним человеком, не ищут, не стараются истреблять страсти в корне их. В молодости я много искала, много несла подвигов телесных и душевных, но я не разумела главного, пока не услышала слова схимницы. Оно открыло мне очи, осветило путь, и потому я всегда отвечала игумене Версавии. Когда она укоряла схимницу и отдавала мне на обсуждение ее грехи словами прозревшего евангельского слепца, не знаю, грешен ли этот человек или нет, но одно знаю, слепой я была, а теперь вижу. Не раз с болью в сердце высказывала матушка Арсения своим келейным, как горько было видеть ей, что такой необыкновенный, яркий светильник, как называла она схимницу, стоит под спудом. Утешая ее, схимница говорила: «Ты скорбишь о том, что тебе одной все досталось. А может быть, для тебя Господь послал мне благодать уразуметь Его Слово. Не знаю, чему тебя Господь готовит, но вижу, что Он много дает тебе». Сама же схимница благодушно переносила поношение, говоря, что только ими и можно спастись. В 1862 году игуменья Версавия подавала прошение об увольнении ее от должности настоятельницы по старости лет. Вместе с тем сестры монастыря просили Преосвященнейшего Иоанна, управляющего тогда Донской епархией, чтобы он не сменял ее. Владыка оставил ее на игуменстве, назначивший ей помощницей матушку Арсению, которую определил на должность казначеи. 4 мая 1862 года. Но недолго после этого пришлось жить игумене Версавии. Она скончалась 21 ноября 1863 года. После ее кончины почти все сестры обратились к матушке Арсении с просьбой принять на себя начальство над монастырем и быть им матерью и игуменей, но матушка, не желавшая никакой перемены в своей жизни, просила их отложить избрание начальницы до погребения умершей игумении. Между тем сестры стали одна за другой приходить к схимнице Арделеоне, прося ее убедить Арсению принять настоятельскую должность. Схимница и сама, по своему убеждению, желая этого избрания, она все время до погребения игумении уговаривала Арсению не отказываться от этой должности. Матушка Арсения из-за послушания к схимнице согласилась, говоря, что не только принять игуменство, но даже по повелению ее она готова оставить монастырь, чем больше всего дорожила на свете. Так велико было у нее послушание к своей наставнице. Схимница же, видя, как тяжело ей расставаться с безмолвной жизнью, которой лежала ее душа, видя ее постоянные слезы, убеждал ее добровольно принять на себя новый подвиг. «Хотя я желаю, — говорила она, — чтобы ты исполнила в этом мою волю, но желаю также, чтобы ты сама убедилась в необходимости ее исполнить, чтобы ты с охотой приняла на себя должность, которую предлагают тебе сестры и к которой призывает тебя Господь, чтобы ты пожелала с усердием послужить обители, воспитавшей тебя в монашеской жизни, и для себя самой, и для твоего спасения такая добродетель необходима. С самого поступления в монастырь ты жила уединенной жизнью, работала над своим внутренним человеком. Если и проходило ты послушание, то в них ты не вкладывала своего сердца. Тебя там не было, до тебя, значит, ничего не касалось, а тебе нужна такая деятельность, в которой приняли бы участие все чувства твоего сердца, все способности твоей души. Ты увидишь, что в сердце твоем живут страсти, тебе самой неведомые, и самолюбие, и гордость, и тщеславие, и гнев — все обнаружатся. А для человека, стремящегося выйти из страстей, важно именно то, чтобы их познать в себе, чтобы они обнаружились, иначе он и бороться с ними не может. Настоящее твое бесстрастие есть только равнодушие ко всему. Оттого оно не дает тебе теплоты и полноты внутренней жизни, когда как истинное бесстрастие есть выход из страстей, дающий свободу духу. Чистота сердца не есть его нечувствие, уничтожающее в нем сочувствие к страстям. Твои отношения к ближним холодны от того, что они не растворены ни любовью, ни смирением. Ты готова помочь их нужде, отдать все, что имеешь, но в этой помощи нет тебя самой. Когда настоятельская должность ведет тебя в тесное общение с другими жизнями, с другими душами, и они раскроют перед тобой все скорби, все немощи, все страдания человечества, боримого страстями, человечества, находящегося в слепоте, неведении, и ты не только внешней помощью, но и внутренним чувством войдешь в сочувствие к ближнему, удовлетворяя его немощи, а иногда отстаивая чистоту души его как собственную, ты будешь вызвана не только научить, но обличить, огорчить, наказать, и тогда скорби ближнего тебе станут больны, как свои. Тогда ты можешь уйти в затвор. Ты понесешь туда с собой любовь к ближнему, и эта любовь будет наполнять собственную твою душу, а молитва твоя будет молитвой за весь страждущий род человеческий. Убеждая тебя принять игуменство, я призываю тебя не на честь, а на великий подвиг борьбы и труда над собственной душою и над душами сестер. Если ты откажешься вступить на этот путь, то ты откажешься от данного тебе Господом средства к собственному очищению и пути, ведущего тебя к совершенству. Эти годы уединенного безмолвия, эта жизнь со мной, эти постоянные беседы духовные не были ли посланы тебе как приготовление к готовящемуся тебе подвигу? И можешь ли ты теперь, имеешь ли право отказаться вступить на новый подвиг труда и борьбы? Убежденная такими доводами старицы, матушка Арсения с душою полной мужества и готовности к новому подвигу приняла предлагаемую ей должность 3 января 1864 года. На 31-м году своей жизни она была посвящена в сан игумени архиепископом Иоанном в Новочеркасске. Несмотря на всю готовность потрудиться в настоятельской должности, для матушки игумени Арсении переход от жизни уединенной к деятельности общественной был очень тяжел. Новые условия жизни предъявляли свои права. Она чувствовала точно, поток какой-то увлекает ее в иную жизнь. Она боялась, что он унесет ее далеко и невозвратно от доброго для нее безмолвия, и потому всеми силами души старалась держаться возле схимницы Ордолеона, которая упросила перейти жить с нею в игуменский дом. Схимница видя часто ее взволнованной, говорила ей: «Ты не можешь свободно действовать в том мире, где ты видишь, что меня уже нет, потому что боишься отклониться от меня и от моей жизни. Я же вижу, что хотя поддерживаю твой дух, но мешаю тебе жить. А что мешает нам по пути, от того надо отрекаться, хотя это будет единодушный друг или даже наставник». Схимница не могла долго ужиться в игуменском доме и стала просить матушку-игуменью отпустить ее в затвор. Для этого матушка начала строить ей на средства своей родной сестры Аграфены Михайловны Миржановой небольшую келью в монастырском саду. Но не успели окончить постройку, как Господь призвал схимницу в иной мир. Сильно, до болезни, скорбела матушка Арсения о потере духовной матери, тем более что умерла она в ее отсутствии, когда матушка ездила навестить отца своего. Казначей монастыря монахиня Валерия распорядилась похоронить схимницу, не дожидаясь возвращения матушки, чем еще более усилила ее скорбь. Умерла схимница, но жива осталась она в сердце матушки. Вера в свою духовную наставницу поддерживала, укрепляла ее дух. Матушка часто посещала дорогую для нее могилку и там поверяла ей, как живой, все свои скорби, сомнения, и получала обильное духовное утешение. Любила матушка Арсения даже в последние годы своей жизни вспоминать беседы с схимницы. Действительно мудро и высоко духовно было ее слово, но, вспоминая его, удивляясь ему, в душе невольно восстает теперь другой, более близкий сердцу образ незабвенной матушки Арсении. «Одно должна знать душа, — говорила схимница в своих беседах, — что только в Боге ее покой и предел исканий. Поэтому она должна выйти в совершенную свободу не только от страстей, но и от своих чувств, в свободу от всего временного и войти в Бога. Такая свобода есть младенчество души, неведение зла. В такой свободе душа присуща всему человеческому, но ничему не подчинена, живет жизнью всего мира, ничем не гнушается, ничего не уничижает, ничего не исключает из общей жизни, как зло, как дурное, но сама ничем не связана, ни в чем не заключена, она точно умерла для своей жизни. Она вышла в свободу из себя самой и заключилась в Боге вечном. И то, что в ней живет, и то, что все ее объемлет, это Христос, который стал полнотой ее сердца, руководителем ее ума. К такому состоянию приводит свобода от всего человеческого. Сказанное схимницей о душе, отреченное от всего человеческого, вполне подходит к состоянию духа матушки Арсении, в особенности в последние годы ее жизни, когда тот высший идеал любви к Богу и ближнему был до того усвоен ею, что она действительно, как говорила схимница, переживала в сердце своем все скорби ближних, как собственные, а неземная любовь к Богу светилась в ее чудных глазах. Иногда же так воодушевлялась она в духовной беседе, что лик ее менялся, и нельзя было без особого внутреннего волнения слушать ее слово. В такие минуты все земное точно не существовало для нее. Она жила вся в Боге.